старый гусь с серебряным кольцом на лапе гогочет. «Не возьмем на луга! Зачем ты запутал наши волшебные сети? Зачем дразнил старую гусыню?» А маленький рыбак: «Я же не знал, что это ваши сети. Не знал, что волшебные. А гусыня меня первая клюнула, вот я и рассердился. Я больше не буду. Гуси, гуси, ну простите меня, пожалуйста!» «Ладно, — говорит старый гусь, — мы тебя прощаем, но взять с собой не можем». Тут маленький рыбак заплакал. «Тогда сбросьте меня крыльями с этой самой высокой горы, чтобы я разбился. Пускай уж, если я умру, то хотя бы там, где тепло, на траве умру. Сбросьте, а то я прыгнуть боюсь». Гуси зашумели, загоготали, а самый младший, первогодок, говорит: «Гуси, гуси, давайте пожалеем мальчика. Он ведь все равно, что гусенок без стаи. Пропадет один. Давайте возьмем его на луга». Опять они зашумели, заспорили. Наконец старый гусь сказал: «Мы тебя можем взять, но только если будешь кормить нас в полете. Ты наши сети перепутал, мы рыбы не поели. Нам без пищи до лугов тебя не донести, сил не хватит». Маленький рыбак говорит: «Буду кормить». А сам думает: «Как-нибудь долетим». Гуси слетали в лес, нащипали веток, сплели клювами не то корзину, не то гнездо большущее, посадили в него маленького рыбака и понесли. Над горами, над лесами. Час летят, два летят. Шестеро корзину несут, шестеро просто так, рядом. А потом меняются. Вот сменились десятый раз, и один гусь вдруг закричал: «Есть хочу, сейчас упаду!» Испугался маленький рыбак, не знает, что делать. А гусь опять кричит: «Падаю!» Маленький рыбак заплакал, собрал силы, оторвал от ноги кусок мяса, бросил гусю в клюв. «Не бойтесь, это не так уж больно было, ноги-то все равно отморожены. Ну, больно, конечно, да терпеть можно». А тут другой гусь кричит: «Есть хочу!» Оторвал маленький рыбак кусок от другой ноги. А в это время третий гусь закричал. Вот так летят они. Кормит маленький рыбак гусей самим собой, плачет и думает: «Скорее бы долететь, хоть одним глазком на луга поглядеть, а то ведь умру и не увижу». И вот опустились они на берегу синего озера, в котором белые облака плавают, отражаются. Обступили гуси корзину, загоготали испуганно, крыльями захлопали. Почему маленький рыбак голову уронил? Почему в крови? А как поняли, всполошились еще пуще. Выплюнули мясо, приложили к ранам на ногах, на руках, а старый гусь раны заклеил волшебной слюной. Потом окунули они в озеро крылья, обрызгали маленького рыбака, тот и очнулся. Смотрит, слева синяя вода, справа до самого края земли высокая трава с цветами и густые рощи среди лугов, будто острова. А между рощ, над травою, там и тут белые дома с красными крышами стоят, а от домов идут люди. Мужчина идет, и женщина, и девочка с мальчиком. Волосы у них желтые, глаза синие, а лица добрые. А впереди рыжая собака бежит, хвостом машет. Глаза у собаки золотистые, язык розовый, и она будто смеется. Гуси тут как закричат: «Люди, люди, га-га-га, мы вам мальчика принесли с дальней стороны». И улетели. Маленький рыбак стоит и не знает, что делать. Собака подбежала, стала теплым языком последние ранки на нем зализывать. А девочка спрашивает: «Ты чей?» Он говорит: «Ничей, сам по себе. Меня гуси принесли». Женщина говорит: «Хочешь с нами жить? Я буду твоя мама». Он как побежит, как обнимет ее. Мужчина говорит: «Я буду твой отец». Мальчик говорит: «Я буду твой брат». А девочка: «Я буду твоя сестра». А собака ничего не говорит, только хвостом машет. Ну и так все понятно. Вот и вся сказка. Они с минуту сидели неслышно, не возились, не шептались. Потом потихоньку завздыхали, зашевелились. Чижик осторожно сказал с тумбочки: «Нет, это не все. Еще сказка про луга, как там люди живут. Антон, расскажи». «Про луга? Это уже не сказка», — строго возразил за спиной Корнелия Илья. А неуклюжий Дюка завозился и вздохнул: «Про гусей — это сочинительство, а про луга — по правде». Они все опять зашептались, запереглядывались. Старшие девочки, Дина и Илючка, встретились глазами с Корнелием и отчужденно потупились. Он почувствовал себя гостем, которому деликатно намекают, что пора заканчивать визит. Конечно, у них свой мир, свои тайны, своя сказка, которая, кажется, стала чуть ли не религией. Сказка надежды про волшебную страну, куда можно бежать из постылой тюрьмы. Он хотел встать, но Тата вцепилась в локоть. Надо же. Антон вдруг сказал, глядя прямо в лицо Корнелию. «Чего ж рассказывать сказки про луга? Вот если бы найти человека...» Он словно принимал Корнелия в равноправные собеседники. «Гусей, конечно, по правде не бывает, а вот люди, которые умеют уводить, они и есть». «Уводить на луга?» — прямо спросил Корнелий. «Ага», — выдохнул Антон. А Лючка, обнявшись с Диной, мечтательно объяснила. «Это дальняя страна такая, может, даже другая планета. Там все без индексов живут. Если кто-то сирота, ему сразу говорят: иди жить к нам».